Третья глава. Освободившись от этой женщины, я почувствовал, как сердце мое запрыгало птицей. Глаза вас жаждали увидеть что-нибудь новое, и желание повидать свет стало гнать меня вон из Семиры. Пришла весна, суда в гавани готовились к дальним плаваниям, а жрецы, едва только земля зазеленела, отправились за город, чтобы выкопать своего бога Таммуза, которого они осенью похоронили, громко стеная и раздирая себе тело в кровь. Снедаемый нетерпением, я вместе с людскими толпами последовал за жрецами. Земля была покрыта яркой зеленью, на деревьях лопались почки, ворковали голуби, и на болотах громко квакали лягушки. Жрецы откатили камень с могилы, выкопали бога и восторженными криками возвестили, что Таммуз воскрес. Весь народ присоединился к их ликованию, стал кричать, шуметь и ломать ветки, а в кабачках, которые торговцы на скорую руку соорудили вокруг могилы, полились пиво и вино. Женщины, не помня себя от радости, приволокли на колеснице огромный деревянный фалос, а когда наступила ночь, сбросили одежды и разбежались по лугам, не заботясь о том, замужем они или нет. Ликуя, каждая соединялась с первым же встречным, так что луга и горные склоны скоро наполнились любовными стонами. Во всем этом они тоже отличались от египтян. Глядя на них, я почувствовал зависть и подумал, что, должно быть, родился старым, раз черная земля старше всех других стран, а молодые народы служат своим богам, как и положено тем, кто молод. Но весна принесла с собой и недобрую весть. Из пустыни на сирийские земли пришли хабери, они движутся с севера на юг, грабят приграничные селения, сжигают деревни и осаждают города. Навстречу им из Таниса через Синайскую пустыню прибыли полки фараона и вступили с ними в бой. Они взяли в плен предводителя хабери и прогнали захватчиков обратно в пустыню. Такие нашествия с давних пор случались каждую весну, но на этот раз жители Семиры были обеспокоены, ибо хабери ограбили город Катна, где стоял египетский гарнизон, убили местного царя, изрубили мечами всех египтян, даже детей и женщин, не взяв их в плен, чтобы потом получить за них выкуп. А такого не бывало ни на чьей памяти. Обычно хабери избегали городов, где стоят египетские войска. Так в Сирии вспыхнула война. А поскольку мне, никогда ее не видавшему, хотелось узнать, что это такое, и может ли она чему-нибудь меня научить, я отправился к войскам фараона. Я хотел также поупражняться во врачевании ран, наносимых оружием. Но особенно меня соблазнило то, что отрядами фараона командовал Харемхеп, а я в своем одиночестве жаждал увидеть лицо друга и услышать его голос. Вместе с тем я опасался, что Харемхеп, стыдясь моих поступков, не захочет меня узнать. Правда, за последние 2 года случилось столько разных событий, что сердце мое, наверное, зачерствело, поскольку от воспоминания о совершенном меня уже не сжигал прежний стыд. Поэтому я сел на корабль и поплыл к югу вдоль побережья, а потом примкнул к отрядам, доставлявшим продовольствие вглубь страны. На повозках с зерном, влачимых быками и на мулах, нагруженных мешками лука и кувшинами с вином и маслом, я добрался до места. Это был небольшой, окруженный стенами, грязный городишко на вершине горы, называвшийся Иерусалимом. Там стоял маленький египетский отряд, и Харемхеп устроил в этом городе свою ставку. Слухи о могуществе войск фараона, распространявшиеся в Семире, оказались сильно преувеличенными. Ибо под командой Харемхеба находился только отряд колесничих и 1000 воинов, вооруженных луками и копьями, а полчища хабери, как утверждали, превосходят численность песчинок в пустыне. Харемхеб принял меня в грязном глинобитном домике. С недоумением, глядя на мой сирийский плащ, в котором я привык ходить, он сказал: «Я знал некогда одного синухи, он был врачевателем и моим другом. И хотя я, как и он, за эти годы постарел и черты моего лица изменились, он, наконец, все-таки меня узнал». Поднял в знак приветствия свою крученую золотую плетку, расплылся в улыбке и воскликнул: «Клянусь Амоном, ты синухи, а я ведь думал, что ты умер». Он прогнал своих телохранителей и писцов с их картами и свитками, потребовал вина и предложил мне его со словами: «Неисповедимы пути Амона, раз мы встречаемся с тобой в Красной земле, в этом загаженном городишке». При этих словах сердце мое в груди шевельнулось, и я понял, что тосковал по нему. Я поведал ему о своей жизни и обстоятельствах то, что счел удобным, и он предложил: «Если хочешь, можешь сопровождать наши отряды как врачеватель и разделить с нами славу, ибо я не на шутку решил устроить этим грязным хабери такую головомойку, что они запомнят мое имя и пожалеют, что родились на свет». И еще он сказал: «Я, наверное, был совсем глупым мальчишкой, не смывшим с ног своих навоз, когда мы встретились с тобой в первый раз. Ты уже тогда был уважаемым человеком и дал мне много хороших советов. Теперь я поумнел, и в руках у меня, как видишь, золотая плеть. но я заслужил ее презренной работой в отрядах фараона, ловивших преступников и разбойников, которых он в безумии своем освободил из рудников. Нам пришлось немало потрудиться, прежде чем мы их всех перебили. Зато, как только я услышал о набегах Хабери, я попросил у фараона отряды для борьбы с ними, и никто из высших воинов не оспаривал у меня этой чести, ибо около фараона сыплется гораздо больше золота и орденов, чем в пустыне, а острые копья и воинские кличи Хабери ужасны. Таким образом, я, наконец, получил возможность набираться опыта и обучать воинов в настоящих сражениях. Но у фараона одна забота – чтобы я воздвиг храм в честь его бога здесь, в Иерусалиме, и изгнал Хабери, не проливая при этом крови. Тут Харимхеп расхохотался и хлестнул плеткой себя по ноге. Я тоже рассмеялся, но он скоро вновь стал серьезен и добавил. «Если быть честным, Синухи, я сильно изменился со времени нашей последней встречи. Ибо человек, который живет вблизи Эхнатона, невольно меняется. Он рождает во мне беспокойство, он так много думает и говорит о своем боге, не похожем на других, что и мне в Фивах нередко казалось, будто у меня под черепом копошатся муравьи, и сон не брал меня по ночам, если я не напивался или не веселился с женщинами, чтобы в голове прояснилось. У него очень странный бог. У него нет никакого образа, хотя находится повсюду, и его изображают в виде диска, а своими длинными руками он благословляет все творения, так что раб и вельможа равны перед ним. Скажи мне, Синухи, разве здоровый человек может утверждать такие вещи? Я не нахожу этому других объяснений, кроме того, что в раннем детстве фараона, наверное, укусила больная обезьяна. Кому, кроме безумца, придет в голову, что Хабери можно прогнать, не пролив крови? Вот ты услышишь, как истошно они кричат в бою, и поймешь, что я прав. Но пусть фараон умывает руки, если ему так хочется. Я с удовольствием возьму грех на себя и передавлю всех Хабери своими колесницами». Выпив еще вина, он продолжал. «Мой бог Гор, но я ничего не имею против Амона, ибо в Фивах я научился проклинать его именем, и это отлично действует на воинов. Но Амон стал слишком могущественным, и новый бог соревнуется с ним во имя укрепления власти фараона. Это мне сказала сама великая царица-мать, а также жрец Эйе, он теперь носит изогнутый жезл по правую руку фараона. С помощью Атона они надеются свергнуть Амона или, по крайней мере, ограничить его власть, ибо негоже, чтобы жрецы Амона имели в Египте большую власть, чем фараоны. Нового бога требуют интересы государства. Как воин я это хорошо понимаю, и ничего не имею против того, чтобы молодой фараон строил в его честь храмы и оплачивал его жрецов, но он слишком много думает и говорит о нем, так что ни одного дела нельзя сделать без того, чтобы рано или поздно речь не свелась к этому богу. А окружающие фараона люди сходят с ума еще больше, чем он сам. Он говорит, что живет правдой, но ведь правда, как острый нож в руках ребенка, а еще хуже, в руках безумца. Всем известно, что нож следует держать в ножнах и пользоваться им только при истинной надобности. Так же и с правдой. Она ни для кого не бывает так опасна, как для правителей и повелителей». Он отпил вина и снова заговорил. «Я благодарен своему соколу, что выбрался из Фив, ибо Фивы из-за нового божества стали подобны змеиному гнезду, а я не хочу вмешиваться в споры богов. Жрецы Амона распространяют непристойные истории о рождении фараона и настраивают народ против нового бога. Брак фараона тоже вызвал недобрые пересуды, ведь принцесса из Метании, игравшая в куклы, неожиданно умерла, и фараон взял себе в супруги девушку по имени Нефертити, дочь жреца Эйя. Эта Нефертити, правда, красива, и наряды ее отменны, но она очень упряма и во всех отношениях дочь своего отца». «Как принцесса Метанская умерла?» – спросил я. «Ибо видел эту большеглазую девочку, с испугом взиравшую на Фивы, когда ее разодетую и разукрашенную, словно богиню, несли в храм по аллее сфинксов с лицом овнов». «Врачеватели объявили, что она не вынесла египетского климата», – сказал Хримхеп и рассмеялся. «Это отъявленная ложь. Ибо всем известно, что нигде в мире нет более здорового климата, чем в Египте. Но ты сам знаешь, как много детей умирает в женских покоях дворца, гораздо больше, чем в домах фиванских бедняков, как это ни удивительно. Лучше не называть имен, но осмелься я это сделать, я кинул бы камешек в огород жреца Эйе». Он говорил беззаботно, похлопывая себя по икрам золотой плетью и прихлебывая вино, но это уже был не прежний тщеславный юнец. Он возмужал, и дух его стал мятежен. «Если хочешь познакомиться с богом фараона, — предложил он, — приходи завтра на освящение храма, который я на скорую руку возвел на вершине скалы в этом городе. Я пошлю фараону весть об освящении, а о павших и о крови, которая уже пролилась, ему знать не обязательно. Пусть сидит в золотом дворце и радуется своему богу». И еще он сказал, Переночуй в палатке, если найдешь там место. Мне, по моему положению, приходится ночевать во дворце здешнего принца, хотя там тьма насекомых. Но мне не пристало жаловаться, ведь войн без насекомых, так же, как без голода и жажды, без раны горящих селений, не бывает. Я провел ночь в палатке, где меня удобно устроили, ибо по дороге в Иерусалим подружился с начальником, ведавшим припасами. Когда я сказал ему, что последую за войском в качестве лекаря, он стал мне во всем угождать, желая, как всякий, быть в хороших отношениях с таким нужным человеком. Весь вечер он вздыхал, жаловался и говорил: «Лучше бы мне никогда не родиться, ибо страх, словно крыса, днем и ночью грызет сердце воина. В детстве ему достается больше розок, чем пищи, а в военном походе он, словно мул, должен тащить на себе свое пропитание и воду. От этого шея его становится негнущейся, как у осла, а связки на плечах растягиваются. Неприятель терзает его тело пиками и стрелами, а если он попадет в плен, его, как птицу, запирают в клетку, безжалостно бьют и связывают по рукам и ногам. Питье воина – затхлая вода, а жалование – то, что он сам отберет или отвоюет у неприятеля. Воин, которому, наконец, можно вернуться в Египет, подобен источенному жуками дереву. Он ни на что больше не годен. Израненный или больной, он лежит, не поднимаясь, на спине у мула, платье его украдено, слуга сбежал. Истинно говорю, лучше бы мне никогда не родиться воином». Он показал мне двух несчастных, которые пытались сбежать, и которых Харимхеп велел повесить на стене вниз головой, но они уже умерли, ибо лучники и их друзья из сострадания воспользовались ими как мишенями при подготовке к сражению. Он показал мне также двух пленных хабери. Это были рослые злые детины с большими толстыми носами и окровавленными головами. После этого мы отправились в палатку спать. Утром меня разбудили трубы. Воины разобрались по отрядам, отряды построились в ряды, младшие начальники бегали вдоль рядов, хлестали воинов плетками, толкали их и осыпали бранью. Когда порядок был установлен, Харимхеп с золотой плеткой в руке вышел из грязного глинобитного дворца правителя, и пока он произносил речь, слуга держал над его головой зонт от солнца и опахалом отгонял от него мух. Харимхеп говорил так: «Египетские воины! Говоря «египетские воины», я имею в виду также и вас, чумазые негры, и вас, грязные сирийские копейщики, и вас, сарданы, и колесничих, которые больше всех других действительно напоминают воинов, и египтян в этом блеющем и мычащем стаде. Я был к вам снисходителен и обучал терпеливо, но теперь моей снисходительности конец, и я не могу вас даже заставить упражняться, ибо если вы начнете маршировать, вы станете спотыкаться о собственные копья, а если будете стрелять на бегу из луков, раните друг друга или пустите стрелы на ветер, а их у нас, хвала фараону, доживет он вечно, и так не хватает. Сегодня я поведу вас в сражение, ибо лазутчики донесли мне, что хабери расположились за горами, но сколько их, я не знаю, так как лазутчики удрали от страху, не успев их пересчитать. Надеюсь, их хватит, чтобы всех вас перебить, и мне не придется больше глядеть на ваши мерзкие рожи, и можно будет вернуться в Египет и собрать там войско из настоящих мужчин, которые любят добычу и славу. Во всяком случае, даю вам сегодня последнюю возможность показать, чего вы стоите. Эй, ты там, младший начальник с расквашенным носом, пни-ка того мерзавца, который ковыряет в заду, когда я держу речь. Да, так я даю вам последний шанс». Харимхеп строго оглядел всех воинов. От его взгляда не укрылся никто, и никто не осмелился теперь даже пошевельнуться, слушая его, а он продолжал: «Я поведу вас в сражение, и пусть каждый знает, что я сам пойду первым и не стану оглядываться, кто за мной идет и идет ли кто-нибудь вообще. Ибо я сын гора, перед которым летит сокол, и я разгромлю хабери, даже если мне придется сделать это одному. Но предупреждаю, что собственноручно отхлещу сегодня каждого, кто за мной не побежит, а попытается спрятаться или удрать, и отхлещу так, что он пожалеет о своем рождении. Предупреждаю также, что с плетки моей при этом будет литься кровь, ибо она жалит сильнее, чем копья хабери, изготовленные из плохой меди, которая легко крошится. Знайте и то, что в хабери нет ничего страшного, кроме их голосов, которые действительно ужасны. Но пусть тот, кто боится крика, залепит себе уши глиной. От этого беды не будет. Команд, заглушаемых воплями хабери, вы все равно не услышите. Пусть только каждый следует за своим военачальником, а все вместе за моим соколом. Скажу еще о хабери. Они сражаются без всякого порядка, словно стадо. Но вас я учил держаться рядами, а лучников стрелять по команде или по данному знаку. И да спалит сет со своим черным воинством всякого, кто выстрелит раньше времени и пустит стрелу, не прицелившись. Не ходите в сражение с воплями, как бабы. Хоть однажды притворитесь мужами, которые носят набедренные повязки, а не платья. Если вы побьете Хабери, можете все разделить между собой. И скот, и имущество. Это сделает вас богатыми, ведь они награбили много добычи в сожженных селениях. А я не собираюсь брать себе ни одного раба или быка. Их женщин тоже можете поделить. И я уверен, что вечером вам будет любо с ними забавляться. Ибо женщины Хабери красивы, горячи и любят бесстрашных воинов». Харимхе поглядел свои отряды, и воины вдруг разразились дружными кликами восторга, ударяя копьями в щиты и потрясая луками. Харимхе улыбнулся, беззаботно взмахнул в воздухе плеткой и сказал: «Я вижу, что вам не терпится получить по шеям, но сначала надо осветить храм Атона, это новый бог, которому поклоняется фараон. Правда, Атон не очень-то воинственный бог, а посему не думаю, что вам от него сегодня будет большая удача. Пусть головные отряды отправляются навстречу врагу, а замыкающие останутся освещать храм, дабы заслужить милость фараона. Вам предстоит дальний путь. Я хочу, чтобы вы сражались в конец утомленные. Тогда у вас не будет желания бежать назад, придется бесстрашно защищать свою жизнь». И Харимхеп снова взмахнул золотой плеткой. А воины снова разразились восторженными кликами и в большом беспорядке двинулись вон из города, каждый отряд со своим воинским стягом, который плыл в голове колонны на длинном шесте. Отряды шагали за изображениями львиного хвоста, сокола или головы крокодила навстречу сражению, а перед ними, указывая дорогу, катились легкие колесницы. Военачальники с замыкающими отрядами последовали за Харимхебом к окраине города, где на высокой скале был построен новый храм. Пока мы туда шли, я слышал, как они, раздосадованные, говорили друг другу: «Разве это порядок, чтобы военачальник шел в битву первым? Мы, во всяком случае, не собираемся этого делать, ведь всегда было принято, что тех, кто повелевает отрядами, носят в носилках позади сражающихся, ибо только они обучены письму и способны записать, как бьются воины и кого следует наказать». Харимхеп, конечно, слышал их речи, но молча улыбался, поигрывая плеткой. Храм был маленький, наспех сооруженный из дерева и глины, не похожий на обычные храмы. Жертвенник находился посередине строения, крыши над ним не было, не было и статуи бога, так что воины растерянно оглядывались, отыскивая ее взглядом. Харимхеп возвестил: «Этот бог подобен кругу, он красуется на небе и похож на солнечный диск, если ваши глаза выдержат, можете на него смотреть». «Длинные руки Атона благословляют вас, хотя я опасаюсь, что сегодня после долгого перехода его пальцы покажутся вам раскаленными иглами, вонзающимися в спину». Воины были недовольны. Они говорили, что бог фараона слишком далек от них. Им нужен был бог, перед которым можно упасть ниц и даже тронуть его руками. Но вошел жрец, и они умолкли. Жрец, хилый юноша в белой накидке, с небритой головой и ясными живыми глазами, положил на жертвенник пестрые весенние цветы, благовония и вино. Воины вслух засмеялись. Жрец запел гимн Атону, который, говорят, сочинил сам фараон. Это был длинный монотонный гимн. Воины слушали его, разинув рты, и ничего не понимали. Жрец пел так: «Ты восходишь, прекрасный, на горизонте неба, о живой Атон, дарующий жизнь. Когда появляешься на востоке неба, ты озаряешь все земли своей красотой. Ты прекрасен, велик и сияешь высоко над каждой страной, и пути твои обнимают все земли тобой сотворенные. Ты Ра, и даешь им все, и даруешь все своему богонравному сыну. Ты далек от земли, но лучи твои греют землю. Ты озаряешь все лики, но никто не знает твоих путей». Потом он запел о ночной тьме, о львах и змеях, выходящих по ночам из своих ущелий, и многих слушателей охватил страх. Он пел о сиянии дня, о птицах, расправляющих по утрам свои крылья во славу Атона. Он пел о том, как этот бог зарождает жизнь в чреве женщины и придает плодотворящую силу мужскому семени. Слушая гимн, каждый мог подумать, что ни одно событие в жизни не может произойти без участия Атона, что даже цыпленку не пробить скорлупу и не запищать без его помощи. Жрец продолжал: «Как чудесны твои творения, они скрыты от глаз людей, о единый, единственный Бог. Нет другого тебе подобного. Сотворил ты землю по воле своей, когда был одинок, и людей, и скот, и животных всех, кто ночами по земле ступает, и всех птиц, кто в небесной выси летает на крыльях, и чужие земли, Куш и Сирию, и земли Египта. Ты всех поселил на своих местах и всем дал, что нужно. Дана каждому пища на каждый день, и дни каждого сочтены. Различны их речи и обличия их различны, ибо ты разделил народы. Он пел о том, что Атон сотворил и земной Нил, и Нил небесный, и воины недовольные заворчали, что этот бог вмешивается в творение Амона. Он создал времена года, в миллионах обличий он жил повсюду, в городах и в деревнях, в водах и на дорогах, и жрец допел гимн. «Ты в сердце моем, и никто не знает тебя, как твой сын. Ты дал ему мудрость и мощь свою, дал постичь свои замыслы. Земля существует в твоей руке, какой ты ее сделал. Когда ты восходишь, он живет, когда ты заходишь, он умирает. Ибо ты сам течение дня, и тобою люди живут. Доступна глазам красота, пока ты на небе. Но когда ты заходишь по правую руку, все дела прекращаются. А когда ты восходишь по левую руку, все растет и множится для фараона. Все живет и множится с той поры, когда нога ступила на землю. Ты сотворил все для сына, возникшего из плоти твоей, для владыки Верхнего и Нижнего Египта, живущего в праведности, для повелителя двух земель, сына Ра, живущего в праведности, для властелина корон Эхнатона, да живет он вечно, и для великой жены фараона, его возлюбленной, повелительницы обоих земель Нефертити, да живет она и остается юной навеки веков». Воины слушали, ковыряя пальцами песок, и, наконец, с облегчением проревели гимн в честь фараона, потому что в гимне жреца они поняли только одно – он сочинен, чтобы прославить фараона и объявить его сыном Бога. Это показалось им справедливым, ибо так всегда было и так должно быть. Харемхе подпустил жреца, и юноша, восхищенный растроганностью воинов, отправился писать фараону донесение об освящении храма. Я же думаю, что ни гимн, ни его смысл не доставили особенного удовольствия воинам, которые готовились идти в сражение, где многим из них суждено было сложить головы.